Глава седьмая. Еще по зиме, когда над Уралом и по Волжским просторам гремели последние раскаты пугачевской грозы, Демидов стал собираться на каменный пояс. В 1775 году с наступлением вешних дней Никита Акинфеевич тронулся в далекий путь. Стояли теплые влажные дни, живительные грозы омыли гарь в опустошенных селениях Поволжья. До отказа напоили тучные черноземы, по истоптанным, незасеянным полям буйно зазеленели сорные травы, пыреи, чертополохи, одичали сады в барских поместьях, сильно обезлюдили городки и селения. Повинные восстания укрывались по лесам, глухим займищам, а многие вовсе сошли в дикие, отдаленные места. «Из всего надобно извлечь себе прибыток», — хозяйственно прикидывал Демидов. «Непременно людишки ринутся в сибирский край, в Орду. А мы их перехватим и на каменном поясе. Что, отбиваться? Ха-ха! Умел беду рубить, умей ныне и ответ держать. Не хочешь по-добру, по-здорову Демидову служить, так по нужде будешь. Взляпаем на ноги притолстые колодки, да в рудники металлы копать». Не радовали сердце заводчика опустошенные поля. Хлеб вздорожился. Чем работных людишек кормить будем? — рассуждал он. Худо, худо. Под Казанью Никита выбрался на сибирский тракт. Места пошли глуше. В городишке кое-где понемногу возвращались сбежавшие воеводы, коменданты и служилые люди. В полуразоренных церквах священники служили панихиды по убиенным и без вести пропавшим. Потихоньку, с опаской, возвращалось дворянство в сожженные родовые гнезда. Минуя одно барское поместье, Демидов вздрогнул, острый, неприятный холодок побежал по спине. На придорожных воротах раскачивалось изрядно истлевшее тело барина. Никита перекрестился и двинул кулаком в спину ямщика. — Гони отсюда! — испуганно крикнул он, и в воображении его встала страшная картина расправы ожесточенных крестьян со своим владельцем. — Это, сударь, ничто, — словоохотливо отозвался ямщик. — Привыкать надо. Тут пойдут места пострашнее. Он тряхнул головой и вдруг запел разудалую песню. — Нас пугали пугачом, а нам было нипочем. — Ты что ж это, орясина, завел? — «Замолчи!» — заревел Никита и пригрозил ямщику. «Вострок душа запросилась!» «Эва, сударь, глядите!» — прервал песню мужик и протянул кнутовище. «Сколь народищу покрушили!» «Ну и ну!» — покрутил он головой, и глаза его помрачнели. Подле дороги тянулось унылое серое пепелище. На тропах и среди обгорелых бревен валялись обезображенные, полузгнившие трупы людей. Одичавшие, разжиревшие от мертвечины псы рылись в золе. Крикливая воронья стая снялась с шумом с черных, опаленных огнем берез и понеслась над пустынным полем. С тревожным сердцем Никита взирал на запустение и разорение. «Неужели и на каменном поясе то же самое?» — подумал он, и на его широком лбу выступил холодный пот. Добро сделал, что в свое время убрался подальше от сих мест. Похвалил он свою предусмотрительность. На пятые сутки после Волжской переправы перед Демидовым засинели знакомые гребни Уральских гор. Немного полегчало на сердце. Великая тишина лежала тут по лесам и увалам. Обугленными остатками чернели разоренные заводы и деревни русских посельников. Трудное дело, трудное будет дело, дабы воскресить все порушенное, озабоченно подумал Демидов и тронулся дальше. И чем больше он углублялся в горы, тем тяжелее становилось на сердце. В Умете, где удалось Никите Акинфеевичу пристроиться на ночлег, встретились ему заводские приказчики, ехавшие к хозяевам с донесениями о разорениях. Правитель Архангельского завода, владельца Твердышева, скорбно пожаловался Демидову. «Людишки заводские скопом передались пугачевскому полковнику, а я еле свою душу уберег, скитаючись в горах. Добро раскольничьи старцы сокрыли в молельне. В Петров день... В прошлом годе на заводишко налетели башкиришки и пожгли все, и крестьянские строения, и плотину, остались печи, и те покалечены разором. — Знаю ваш заводишко, — откликнулся Никита и ободряюще глядел приказчика. — Строен он немного ранее моего Кыштымского. Бывал я на речке Аксынке. Добрый заводишко. Твердышевский приказчик в долгополом озяме весьма походил на раскольничьего начетчика. Видать, силен духом мужик. Строг определил Никита и спросил. — Куда путь держишь? — Сперва к хозяину, а потом в леса подамся. Ловить беглых надо. Да приставлять к делу. Будет. Отгуляли свое. Добро удумал, — похвалила приказчика Никита. Только гляди под злую руку. Моих шатунов не загреби. Сам доберусь до них. Ни-ни, сударь, — степенно поклонился мужик. Мы в чужое добро нос не суем. Всяко бывает. Усмехнулся Никита и возвысил голос. — Помни, родитель, и другим приказчикам поведай, указ есть. Утайщикам беглых заводских крестьян объявлено, что с ними будет поступлено, как с держателями людишек, пребывающих в нитях. Приказчик зевнул, истово перекрестился. — Помилуй Бог нас переступить закон! — смиренно отозвался он и стал прилаживаться на отдых. За окном темнело, в заводе на реке погасли последние блики заката. Отходя ко сну, Никита Акинфеевич спросил твердышевского приказчика. — А на Кагинском что? — И не узнать, где какое строение находилось. — Все предали пламени, — сонно отозвался приказчик. — Ишь ты! «Заворуй!» — вздохнул Никита. «А на Вознесенском как?» «Башкиры пожгли!» — сомкнул глаза приказчик и смолк. «Что наделали? Что наделали?» — заохал Демидов. В избе сгустилась тьма, раздавался могучий храп, а Никита Акинфеевич все ворочался на своем жестком ложе, не мог уснуть. Нетерпение его гнало дальше, к себе домой, в Кыштым. На зорьке он покинул Умет и продолжал путь. Над рекой колебался редкий туман, где-то в заводе перекликались лебеди, из-за синего ельника брызнули первые лучи солнца, и на травах, на листве придорожного кустарника робкими манящими огоньками заиграли голубоватые капли росы. В полдень в туманном мареве жаркого дня в встал двуглавый Таганай, а через несколько часов пути перед глазами Никиты поднялся ощетинившийся хвойными лесами Касатур. Там, на реке Аи, годов более 20 тому назад, Масолов ставил заводишко, — вспомнил Демидов. Ныне отошел он заводчику Лариону Лугинину. Жаль, упустил я тогда прибрать его. Все оказалось близким, рукой подать, но ехать пришлось долго. Путь горный, каменистый и обманчиво близки горы. Только к вечеру добрался Никита Акинфеевич до Златоустовского завода. Тонкой змейкой извивались воды обмелевшего Ая, впереди лежала черная пать, зажатая каменистыми горами, илистый, опустевший пруд. Демидов ахнул. Варнаки, разбойники, ларидостояки плотинные пожгли. Пруд и зашел водою. Златоустовский завод лежал в грудах развалин. Все строения истребил всесокрушающий огонь. Плотина покрылась пеплом. Старые доменные печи развалились. Никита ходил по заводу в сопровождении уставщика, одетого в поношенный жалованный кафтан. Под слеповатыми глазами он пристально вглядывался в Демидова и печалился. Хозяин далеко, приказчика удушили заводские людишки. Один тут я, 2 года уже, как стал завод. Как его поднять? Над Касатуром клубился сизый туман. Не шелохнувшись, стояли на склонах гор сосны, окрашенные в грустный брусничный цвет, а под ними в долине поблескивала струйка Ая. Никита в раздумье разглядывал развороченные камни, успевшие порасти диким малинником. Над ними кружились большие мохнатые медуницы, собирая дань. Крупная перезрелая малина падала в каменистую россыпь при легком дуновении ветерка. Все возвращалось к своему исходу, все надо было начинать сначала. Словно угадывая мысль Демидова, уставщик покручинился. По лесам, да по взлобкам гор подоспели грибы, ягоды, а собирать некому. При виде опустошения Никите стало невыносимо тоскливо. Он повернулся и быстро пошел к своей тележке. — Да куда ж вы, сударь? — засуетился уставщик. — Вы бы переночевали, а там и в дорогу. — Неколи. — Дело не терпит, — угрюмо отозвался Демидов и минуту спустя выехал из задичавшего завода. Отъехав версты 3, он приказал остановить коней и в лесу под маечными соснами готовить ночлег. Ямщик разложил костер и пристроил на жердочке котелок с водой. Из-за уреньгинских гор величественно выплывала луна, мертвенно-бледные блики легли на землю и леса. — Отчего, сударь, не изволили в Касатуре заночевать? — удивленно допытывался у хозяина ямщик. Никита задумчиво посмотрел на синее пламя костра и отозвался тихо. Запустение томит. Вот и сбежал. На огонек в глухую пору с гор спустились огневщики. Бородатые нелюдимые мужики, несмотря на летнюю пору, одетые в лохматые овчины, без приглашения уселись к огню и с любопытством разглядывали Демидова. С ними прибрели отощавшие псы волкодавы и легли подаль, зорко следя своими желтыми огнистыми зрачками за людьми. Никита многозначительно переглянулся с ямщиком. Вихрастый, почерневший от сажи и грязи мужик усмехнулся в бороду. — Ты, хозяин, не трусь. Мы не разбойники, — успокоил он Никиту. — Мы огневщики. Демидов осмелел, спокойным голосом отозвался. — Я и то вижу. — Какого беса вы лес бережете от огневой напасти, когда тут пожарище людей корежило? — А мы не сходим отсюда, — мирно отозвался мужик. Емельяновы войска стороной прошли, меж гор. Не пришлось сманутся, а теперь уж поздно, — признался он.